Их препровождали в особую резервацию, расположенную на вершине тени. На марше они учинили беспорядок, драку. У одного из аисов был нож. Он рубанул им стека по левому запястью. По-видимому, потеряв одну руку, стек стал особенно чувствителен к возможности потерять и вторую. Рана была пустяковая, но стек впал в неистовство. Из автомата он застрелил аборигена, а потом перестрелял и всех других. Остановить его не могли, и лейтенанту пришлось ударить его дубинкой. Он потерял сознание. Этим поступком был нанесен ни с чем не соизмеримый ущерб отношениям землян с аисами. Оставить такого человека в своей группе я не мог. Он нуждается прежде всего в психиатре. Я его отчислил. А где он теперь? Но почему вы так интересуетесь этим человеком? Резко спросил командир. Он мой сводный брат. Понятно. Я слышал, что стек отправился в порт Нью-Харлем и какое-то время работал в доках. Сошелся там с парнем по имени Бартон Финч. Оба попали в тюрьму за пьянство и дебош. Потом их выпустили, и они вернулись на границу в белые тучи. Сейчас стек и Финч — владельцы маленькой лавки, где-то возле Кровавой Дельты. Кромптон устало потер лоб и сказал, «А как туда добраться?» «На каноэ», — ответил командир. «Нужно спуститься по реке Дождей до развилки. Левый рукав и есть Кровавая река. До самой Кровавой Дельты она судоходна. Но я не советую вам спускаться. Во-первых, это чрезвычайно рискованно. Во-вторых, это бесполезно. Вы ничем не поможете стеку. Он прирожденный убийца. Лучше всего оставить его в покое в этом пограничном городишке, где он не может причинить большого вреда». «Я должен добраться до него», — сказал Кромптон, чувствуя, как неожиданно пересохло у него во рту. «Законом это не возбраняется», — сказал командир с видом человека, исполнившего свой долг. Кромптон обнаружил, что Кровавая Дельта — самая крайняя граница освоенного человеком района Венеры. Город находится в центре расположения враждебных людям племен грелов и тенцы. С ними был заключен непрочный мир, но приходилось закрывать глаза на непрекращающуюся партизанскую войну, которую вели эти племена. В дельта-краю можно было стать богачом. Аборигены приносили бриллианты и рубины величиной с кулак, мешки с редчайшими пряностями или случайные находки, резьбу по дереву из затерянного города Алтерна. Они обменивали все эти ценности на оружие и снаряжение, которые затем энергично использовали против тех же торговцев или друг против друга. Таким образом, в Дельте можно было найти и состояние, и смерть, смерть медленную и мучительную. На Кровавой реке, что тихим потоком крало сквозь сердце края, таились свои особые опасности, которые уносили в мир иной не менее 50% путешественников, рискнувших пуститься в плавание по этой реке. Кромптон решительно отказался от всех разумных доводов. Теперь до их недостающего компонента Дэна Стека было рукой подать. Виден стал конец их странствий, и Кромптон твердо решил достичь его. Он купил каноэ, нанял 4 гребцов-аборигенов, приобрел оборудование, ружья, снаряжение и условился, что выходят они на рассвете. Но в ночь перед отъездом взбунтовался Луинс. Они находились в маленькой палатке на краю лагеря, которую полковник предоставил в распоряжение Кромптона. При свете коптящей керосиновой лампы Кромптон набивал патронтаж патронами и настолько углубился в это занятие, что не замечал, да и не хотел замечать ничего другого. Тут Луинс подал голос. «А ну-ка, послушай меня. Я признал тебя господином в нашем союзе. Я не предпринял ни одной попытки завладеть телом. Я всегда был в хорошем настроении и помогал тебе сохранять хорошее расположение духа, пока мы тащились по этой Венере, «Верно?» «Да, верно», — неохотно согласился Кромптон, откладывая в сторону патронтаж. «Я сделал все, что было в моих силах, но это уж слишком. Я согласен на реинтеграцию, но не с маньяком-убийцей. И не говори мне об однобокости. Стэк — убийца. Я не хочу иметь с ним ничего общего. Он — часть нас. Ну и что? Прислушайся к себе, Кромптон. Из нас троих ты, по-видимому, больше всех соприкасался с действительностью. А теперь ты, как одержимый, готов послать нас на смерть в этой паршивой реке. Все будет хорошо, — не очень убежденно сказал Кромптон. Будет ли? Ты слышал, что рассказывают об этой кровавой реке? Но, предположим, мы пройдем эту реку. Что нас ждет в дельте? Маньяк-убийца? Он уничтожит нас, Кромптон. Подходящего ответа Кромптон не нашел. Раскрывшиеся в процессе поисков черты характера Стэка все больше и больше ужасали Кромптона. Зато все сильнее захватывала его мысль, что Стэка необходимо разыскать. Луимс никогда не хотел реинтеграции. Для него эта проблема возникла под воздействием внешних обстоятельств, а не в результате внутренней потребности. А у Кромптона вся жизнь была подчинена одной страсти — достичь человеческой полноты, выйти за искусственные рамки своей личности. Без Стэка слияние было невозможно. С ним появилась надежда, пусть крошечная. «Мы едем», — сказал Кромптон. «Элистер, пожалуйста, ты и я, мы прекрасно уживаемся друг с другом. Нам и без Стэка будет очень хорошо. Давай вернемся на Марс или на Землю». Кромптон покачал головой. Он уже чувствовал, что между ним и Лумисом существуют глубокие, непримиримые разногласия. Он понимал, что наступит время, когда эти трещины расползутся во всех направлениях, и тогда без реинтеграции он и Луимс станут развиваться каждый по-своему. И это в одном-то общем теле... Такое могло кончиться только безумием. «Ты не хочешь вернуться?» — спросил Луимс. «Нет, но держись». Личность Луимса внезапно перешла в атаку и захватила частичный контроль над двигательными функциями тела. На какое-то время Кромптон был оглушен. Потом, почувствовав, как из его рук уплывает власть, он свирепо схватился с Луимсом, и битва началась. Это была война в безмолвии, война при свете коптящей керосиновой лампы, который все больше бледнел с наступлением утра. Полем боя служил мозг Кромптона, наградой за победу служило тело Кромптона. Оно лежало, содрогаясь, на подвесной парусиновой койке, пот стекал с его лба, ничего не выражающие глаза уставились на лампу, на лбу не переставая дергались жилки. Личность Кромптона была главенствующей, но разногласия с Луимсом и чувство вины ослабили его, а груз собственных сомнений угнетал. Луимс, хотя и слабее по своей натуре, на этот раз уверенный в собственной правоте, боролся отчаянно. Он сумел овладеть жизненными и двигательными центрами организма и заблокировать поток опасных для него антител. На долгие часы две личности сплелись в поединке, и тело Кромптона, как в лихорадке, стонало и корчилось в подвесной койке. Наконец, когда серый рассвет заглянул в палатку, Луимс начал одолевать. Кромптон весь подобрался в последнем броске, но у него не хватило сил. Тело Кромптона уже угрожающе перегрелось в этой битве. «Еще немного». И ни для одной из личностей не останется оболочки. Луимс, которого не угнетали ни угрызения совести, ни сомнения, продолжал нажимать, захватил, наконец, все жизненные и двигательные функции, центры организма, и когда солнце встало, победа целиком и полностью принадлежала Луимсу. Луим встал на трясущиеся ноги, потрогал щетину на подбородке, потер онемевшие пальцы, осмотрелся. Теперь это было его тело. Впервые после отъезда с Марса он видел и чувствовал непосредственно сам. Информация от внешнего мира больше не фильтровалась и не ретранслировалась через Кромптона. Приятно было вдыхать застоявшийся воздух, чувствовать на себе одежду, быть голодным, жить. Он возвратился из мира серых теней в мир сверкающих красок. Это чудо! Он хотел, чтобы так было всегда. Бедный Кромптон, не волнуйся, старик, знаешь, я и для тебя постараюсь. Ответа не последовало. Мы вернемся на Марс, продолжал Луинс. Снова в Эльдерберг, все образуется. Кромптон не хотел или не мог отвечать. Это слегка беспокоило Луинса. «Где ты там, Кромптон? Как чувствуешь себя?» Молчание. Луинс нахмурился и заспешил в палатку полковника. «Я передумал. Не буду я искать Дэна Стека», — сказал Луинс полковнику. «Кажется, он действительно слишком далеко зашел». «Вы приняли мудрое решение», — сказал командир. «Так я хочу немедленно вернуться на Марс». Полковник кивнул. «Все космические корабли отправляются из порта Нью-Харлем, куда вы в свое время прибыли. Как мне добраться до него?» «Это не так-то просто», — сказал ему полковник. «Думаю, что смогу дать вам проводника из местных. Вам придется снова пересечь горы Томпсона до Убаркера. Советую вам на сей раз ехать долиной Десет, поскольку по центральным лесам бродят сейчас орды Кмитки. От них всего можно ожидать. Вы достигнете Убаркера в период ливней, так что перебраться в Депотсвилл на лодках вам вряд ли удастся. Если вы окажетесь там вовремя, то сумеете присоединиться к каравану, переправляющему соль по кратчайшему пути через ущелье Ножа. Если не успеете, вы сравнительно легко определите направление по компасу, если учтете отклонения, характерные для данных районов. Но в Депотсвилле вы будете в самый разгар ливневых дождей. Это я вам скажу. Зрелище. Возможно, вам посчастливится поймать вертолет до Нью-Сент-Денис или до Восточного болота. Но сомневаюсь, чтобы они летали из-за Зикра. Эти ураганы очень опасны для авиации, так что, может быть, вы сядете на колесный пароход до Восточного болота, а там, на грузовом судне, спуститесь по Инландзее до порта Нью-Харлем. По-моему, вдоль южного берега есть несколько удобных бухт, где можно укрыться от непогоды. Я-то предпочитаю путешествовать по земле или по воздуху. Ну а вам, конечно, придется решать самому, каким путем добраться до порта Нью-Харлем. «Спасибо», — еле выговорил Лунис. «Сообщите мне ваше решение», — сказал полковник. Луинс поблагодарил его и в сильном возбуждении вернулся в палатку. Он размышлял над новым, предстоящим ему путешествием через горы и болота, сквозь первобытное поселение, мимо диких бродячих орд. Он ясно представил себе осложнения, связанные с дождями и бурями. Никогда прежде его богатое воображение не рисовало с такой яркостью жутких картин тяжелого пути. Трудно было добраться сюда, но куда труднее будет возвращаться. Ведь на этот раз его тонкая душа эстета будет лишена защиты спокойного, многострадального Кромптона. Ему, Луимису, придется принимать на себя удары ветра, дождя, переносить голод, жажду, усталость, страхи. Ему, Луимису, придется есть грубую пищу и пить вонючую воду. И ему, Луимсу, придется выполнять все мелкие будничные обязанности, связанные с путешествием, которые раньше тащил на своих плечах Кромптон, а он, Луимс, и не думал о них. Справится ли он? Он ведь дитя города, продукт цивилизации. Его волновали сложные повороты, извивы человеческой натуры, а не причуды и страсти природы.